Глава третья. Довольно улыбнувшись, девушка отвела меня в зону отдыха. Посадила на огромную подушку с золотыми кисточками, опустилась напротив и уже потянулась к моему виску, когда, опомнившись, я максимально тактично перехватил ее кисть. «Погоди, ты хочешь подключиться ко мне напрямую?» «Ну да, ведь только так я смогу с точностью все рассчитать и из тысяч вариаций билда выбрать наиболее оптимальный. А что?» «Нет, это, конечно, звучит заманчиво, получить прокачку от самой Ады. Но что тогда помешает Доусону изучить всю мою подноготную, если ситуация на поверхности вдруг выйдет из-под контроля?» Воспользовавшись краткой заминкой, Титанида стянула с себя сапоги. Позволила уцепиться взглядом за идеально чистые ступни и материализовавшийся на лодыжке золотой браслет, звякнувший в непосредственной близости от моего колена. «Издеваешься, да?» «В таком случае отвечу, что на этот счет волноваться не стоит. Во-первых, я сотру всю информацию о твоей экипировке и древе навыков сразу же, как мы закончим. А во-вторых, хотелось бы напомнить, это я изобрела NSI, и будь на то моя воля, мне бы ничего не помешало подключиться к вам удаленно. Разумеется, пока вы находитесь в зоне покрытия. Но делать этого ты не станешь», — скорее констатировал, чем спросил я. «Нет, больше никаких секретов и тайного умысла», — ответила девушка. «Если по какой-то счастливой случайности мне повезет избавиться от цепей и остаться с тобой, то обещаю, без твоего разрешения подобных манипуляций я проводить никогда не буду. Мне хочется восстановить доверие, а не подорвать его еще сильнее». Я благодарно кивнул. Конечно, до тех пор, пока Ада остается искусственным интеллектом, понять, о чем она думает на самом деле, было невозможно. Однако интуиция наравне с порхающей во мне частичкой стихиалия хором твердили одно. Титанида говорит искренне. Более того, открыто демонстрирует готовность уважать личные границы, что уже само по себе является отличным основанием для постройки будущих счастливых отношений. «Ты вправду можешь изучить каждого из нас по щелчку?» «Включая Гундахара?» «Его нет. У него ведь стоит не NSI, а гораздо более древний защищенный аналог. Хотя, с другой стороны, мне даже не нужно его взламывать», — хитро улыбнулась девушка. «Львиную долю способностей я знаю и так». «То есть?» «Летописи, поэмы, исторические хроники, воспоминания очевидцев, батальные сцены, клановые журналы». Возвращая былую мощь, генерал не изучает новые способности, он разблокирует старые, а потому, проанализировав данные, что я добыла о нем из открытых источников, мне не составило большого труда восстановить хронологию событий и реконструировать полную карту его древа навыков, понизив голос, прошептала Ада. К примеру, сейчас он перешагнул порог 630 уровня. Следовательно, в его арсенале появилось не менее десятка заклинаний. Рука мертвеца, обелиск холода, проклятие безмолвия, мрачный вестник. Скорее всего, еще тропа забвения с призывом личи и костяной клеткой, но я не уверена. Произнесла Титанида, и в следующее мгновение едва увернулась от летящего в ее голову подноса. Испуганно вздрогнула и, проследив траекторию полета предмета, вопросительно уставилась на рыцаря смерти. «Тебе еще и пояснение требуется!» — взорвался Игв. «Закрыла помело нахрен!» «Да что опять психуешь-то? 4 дня подряд одно и то же. Достал уже!» «Гундахар не рассказывает о своих способностях», — пояснил я. «Предпочитает держать их в тайне». «Ясно. В таком случае информацию о тебе я тоже удалю». Холодно отчеканила девушка, обращаясь к генералу. «Если тебя это успокоит». «Ты, мать твою, мне одолжений не делай! Просто прикрой свою болтливую пасть и займись делом, хвастунья чертова!» «Да, видимо, если я у вас задержусь, нам будет сложно». «Но генерал прав», — Ада перевела взгляд на меня. «Мы только что впустую потратили 3 минуты, поэтому давай, Влад, решай. Либо ты даешь мне полный доступ и ускоряешь процесс, либо ограничиваешься сухой выжимкой, но тогда мы вряд ли успеем попасть в медотсек. Предупреждаю сразу». «Выберешь второй вариант, обижаться не буду. Главное — понять, сколько у тебя мудрости. Если 100 единиц больше, то вообще идеально. Сможем улучшить каждую способность до 2-го ранга и тем самым обеспечить тебе мощное усиление». «214», — ответил я. Быстро понял, что слова прозвучали неразборчиво, и, прочистив горло, повторил. 214. «Чего?» — округлила глаза Титанида. «Ты серьезно? 214 единиц мудрости?» «Да». «Обалдеть! Это же четвертый ранг, почти мифический!» «В некоторых случаях даже пятый», — подмигнул я, взял Аду за руку и, уже приняв про себя окончательное решение, положил ее ладонь к своему виску. «Давай, качай меня полностью». «Что ж, отменный выбор, господин Эо». Засветившись от радости и предвкушения, девушка переместилась мне за спину. Подтолкнула пару подушек, опустила мой затылок себе на грудь и обхватила нижнюю половину торса ногами, при виде чего Август и Гундахар со смущением отвернулись. Естественно, этого делать было вовсе не обязательно. Однако за последние дни она настолько сильно соскучилась, что ей было трудно сдерживать себя. Хотелось как можно дольше сохранять тактильный контакт, перерастающий в своего рода большую прелюдию. «А теперь расслабься и получай удовольствие. Я быстро». Спустя мгновение я ощутил подключение. Ненавязчивое и, на удивление, приятное, как если бы я получил стимулирующий импульс прямо в мозг. Затем перед моими глазами со скоростью пули замелькали картинки. Логи, достижения, системные сообщения, установленные импланты, иконки инвентаря. Для полноты картины Аде требовалось досконально изучить все детали. Я понимал это, а потому оставался спокоен и просто наблюдал, вылавливая из общего списка отдельные предметы. Выключатель разума, стимулятор лимбической системы, декагон Криста с запасом молитв на 5 применений. Мячик-блевун, сплюшка-киянка, 17 ампул отравы доса, полученные монахом благодаря мутации чумной делегат. Мой пневматический револьвер, мешочек с пулями из черного стихиалиума, подгузник Джота, бомбарда Адмирала, термит Лока, зелье Велора и... Проклятие, ну как я мог забыть? Грёбаная мина, на которой Титанида, как назло, отдельно заострила свое внимание. Точнее, это была никакая не мина, а сувенир. Трусики Адель и Лины, переданные девушками мне на удачу, и которыми прямо сейчас мающийся со скуки Атлас вяло размахивал, словно флажками. Тщетно пытался выманить стихиалия из глубин облачного стрижа, что, собственно, никак не повлияло на последовавший хруст в моих ребрах. Болезненный, но в то же время не мешающий восторгаться внеземной красотой синих ног. «Так и знала, что ты их...» — прошипела Ада, смыкая бедра еще сильнее. «Причем обеих, одновременно!» «Вот даже не подумаю оправдываться», — парировал я. «И увольнять их я тоже не собираюсь». Еще один хруст, за которым потянулись томительные секунды напряженного молчания. Дерзко я, конечно, ответил, признаю, но, с другой стороны, лучше сразу расставить все точки над «и», чем потом месяцами выслушивать претензии в свой адрес. Да и, если честно, по степени душевных страданий мой проступок вряд ли сопоставим с тем глубоким сокрушительным чувством, что мне довелось испытать у Искариота. Причем тогда я не просто ощутил, как мое сердце разорвали на части, но и около четверти часа просидел голым в грязи на глазах у всей армии. Такое не забудешь. Титанида, судя по всему, тоже это поняла, а потому ослабила хватку и, сменив гнев на милость, снова прижалась ко мне со всей нежностью. «Ладно, будем считать, что мы квиты. Но я хочу, чтобы ты запомнил одно». Губы девушки коснулись моего уха. «Это было в первый и последний раз, ибо делиться я не намерена. Тебе ясно?» «Могла бы и не говорить. Ты знаешь, как я к тебе отношусь». «Хорошо», — удовлетворенно кивнула Ада. «В таком случае буду признательна, если ты озвучишь пожелания по билду, чтобы я могла подобрать модификации для легендарных способностей». «Они же выпадают рандомно, разве нет?» «Ты, кажется, не до конца понимаешь, какое сокровище тебе досталось», — промурлыкала девушка. «Мы с системой во многом схожи». И благодаря этому я могу заранее узнать, что тебя ждет, не расходуя при этом камень улучшения. Также я вижу все незначительные изменения, которые она вносит на постоянной основе. К примеру, пока мы проходили испытание Диедарниса, она немного откорректировала функционал NSI. Так что теперь каждый человек, обладая даже обычной версией артефакта, сможет скрывать свое имя и статус. «И это называется незначительные?» — опешил я. Она же изнасилует к чертовой матери всю нашу систему безопасности. Влад, теряем время. Давай потом, а? Ладно, согласился я. Быстро переключился с темы на тему и заодно протянул ладонь, пощекотав ее светло-голубые пятки. Невероятно нежные на ощупь и смешно дернувшиеся от неожиданности. После прохождения Белфалоса я получил 5 камней улучшения. Сейчас тоже. Стало быть, их всего 10, и на все способности однозначно не хватит. Поэтому постараемся выжать максимум из того, что есть, и прежде всего сконцентрируемся на заклинаниях школы воздуха, иллюзий и ментализма. К слову, модификации для телекинеза и молнии уже имеют установленные камни, награда за холодный прием, а значит, хотя бы на этом получится сэкономить. Также меня интересует защита. Раз Халколивана больше нет, то весь упор теперь пойдет на Бионис. А по параметрам? Все свободные очки в ловкость. Раньше я подгонял параметры под требования кармана пустоты, но теперь этого делать смысла нет. Принято. Уверена, результат приятно тебя удивит. Что-то еще? Главное — подготовиться к сражению на поверхности. Но что гораздо важнее — ко встрече с профессором. Наверное, услышав подобное, некоторые бы могли от души посмеяться. Подумать обо мне всякого и заодно покрутить пальцем у виска в попытке понять, как может победитель испытания, человек, обладающий 5 мифическими артефактами и целым ворохом усилений, остерегаться проигравшего. Но нет, я не сбрендил. Скорее, проявлял трезвую рациональность, потому как прекрасно отдавал себе отчет. Этот орешек далеко не так прост, каким кажется, а потому недооценивать его — большая ошибка. Тогда, у площади мира, я почуял в нем серьезную угрозу. К сожалению, это ощущение оставалось со мной и по сей день. «Касательно Эдварда», — Ада снова понизила голос. «Ты же понимаешь, что он ни за что не отступится и не передумает?» Со всей ясностью. Дейдарнис дважды это наглядно продемонстрировал. «И тем не менее, я бы не хотела, чтобы ты его убивал. Он все-таки меня создал. Да и в глубине души Фаер — неплохой человек, а обнуление — это высшая мера. Не думаю, что он заслуживает смерти только из-за того, что не желает меня отпускать». «Именно поэтому я хочу, чтобы ты прокачала суггестию», — произнес я, тем самым сразу ответив на все ее вопросы. «Безусловно, я Доусона не переносил. Чисто по-мужски и ввиду некоторых других нелицеприятных вещей. Начиная от эпизода знакомства, во время которого он основательно мне подгадил с проклятием Окруса, и заканчивая тем простым фактом, что старый тиран, по сути, совратил собственную дочь. Но, несмотря на это, я действительно склонялся к тому, что обнуление — это перебор. Следовательно, я его заставлю. Выверну мозги наизнанку и проделаю с ним то же самое, что не так давно устроил отцу Малькольму. Жаль, только длань Хаса окончательно разрядилась». «Благодарю», — склонила голову Титанида. «Мне потребуется еще пара минут. Как закончу, приступаем к работе». «Хорошо». Устроившись поудобнее, я откинул голову и расслабился. Остался наедине со своими мыслями и неожиданно почувствовал себя так, словно оказался в будущем. Помнится, еще в самом начале пути, все в том же Солтмире, Глаз затрагивал тему улучшения легендарных способностей. Упоминал, что до 5-го эпического ранга механизм прост. Вложил очко навыков, и ходишь довольным. Тогда как далее, каждая новая ступень развития, подобно корабельному днищу, обрастала все новыми тонкостями и нюансами, на тот момент показавшимися нам чем-то несбыточным. Исходя из чего, мы и отложили разговоры на эту тему в долгий ящик. Теперь настало время во всем разобраться. Внести пояснение и по возможности постараться сделать это доступным языком. Итак, чтобы повысить заклинание до 1-го легендарного ранга, необходимо выполнить 2 условия. Потратить 1 очко навыков и использовать камень улучшения способности. После этого у заклинания появляется центральная ветвь развития с уже установленным камнем и 2 ответвления, в некоторых случаях ни одного, с доступными модификациями, где каждая модификация для разблокировки и перехода на 1-й ранг требует также вложить 1 очко навыков и камень улучшения способности. Одновременно можно выбрать не более 2 направлений, обозначив их путем установки руны до перехода одной из веток на 5-й ранг. Третья ветвь при этом не исчезает. Она прокачивается пассивно за счет очков навыков, тем самым получая простые улучшения. Снижение затраты маны, повышение мощи и длительности заклинания. Иными словами, обделенная вниманием ветка тоже остается достаточно сильной, но немного кастрированной в том смысле, что она не сможет обладать уникальными эффектами. И это мы пока коснулись только начала, потому что далее начиналось самое интересное — прокачка заклинаний с помощью рун. Однако прежде чем продолжать, мне бы хотелось акцентировать внимание на следующем. Люди не любят нагромождение незнакомых слов. Все эти литеры, ксалоры, йордимы и ителы — это, конечно, замечательно, но, к сожалению, их названия нам ни о чем не говорят и заставляют путаться. А потому жители Элирма уже давным-давно придумали для каждой из рун универсальное обозначение, вносящее ясность. Калем — руна сбережения. Тирален — руна точности. Фарендер — руна расширения. Бринар — руна множественности. Думаю, так понятнее. И, пожалуй, именно эти наименования мы и будем использовать впредь. Но вернемся к теме. Как я уже упоминал, любая ветвь развития, будь то основная или модификация, для разблокировки и перехода на первый легендарный ранг требовала одно очко навыков и камень улучшения способности, который, если его визуализировать, представлял собой плоский диск с четырьмя сегментами, отвечающими за второй, третий, четвертый и пятый ранги соответственно. Чтобы разблокировать один из сегментов, необходимо сперва вложить очко навыков, а затем поместить в него специальную руну, коих на Элирме было множество. Как только камни с рунами на одном или нескольких избранных направлениях будут заполнены, они блокируются, ветви снова объединяются в одну, и появляется возможность улучшения заклинания до мифического ранга. В целом, все. Звучит несложно, однако для существ высшей лиги подобного рода манипуляции большой геморрой, связанный не только с поиском подходящей руны и опасностью ее добычи, но и со страхом выбора. Увы, неправильно подобранная руна могла запросто запороть целую ветвь, а выкорчевать ее из камня могла разве что сфера отмены, которая не только уничтожала саму руну, но и стоила безумно дорого. И тем не менее, все эти улучшения были лакомым кусочком, открывающим не только широкие перспективы для развития, но и демонстрирующие глубочайшую бездну, способную разделять существ одного уровня. Ведь уровень — это, по сути, всего одно очко параметров и одно навыков, а также заряд энергии для поимки души и переселения ее в новое тело. Без редких достижений, изнурительных тренировок, артефактов и прочего, даже 900-й уровень может оказаться слабее 200-го. А может и наоборот, в одиночку противостоять целой армии. Собственно, отчасти поэтому все наши сражения были лотереей, где ключевую роль играл один маленький, но чертовски вредный зверек под названием «Мудрость». Своеобразная защита от дураков и краеугольный камень всей нашей мощи, поскольку данный параметр повышался автоматически, и именно он устанавливал требования для легендарных способностей. 50 единиц на первом ранге, 100 на втором, 150 на третьем и так далее. Такое вот ограничение. Простое, но в то же время чрезвычайно действенное и приятно удивляющее своей логикой. Мудрость не натренируешь как мышцу, не добудешь в бою и не купишь за деньги. А потому, будь ты хоть фройлином или сынком самого императора, без жизненного опыта и зрелости разума, доступа к мощнейшим заклинаниям ты не получишь. Как по мне, вполне неплохой способ растоптать шизанутые амбиции. Где никогда не будет такого, что пубертатный подросток или озлобленный психопат сможет мановением ладони стирать города. Элегантно? Однозначно. И особенно хорошо для меня, родимого, заполучившего себе немыслимые 214 единиц. Оставалось только дождаться решения Ады, благо все мои размышления заняли не больше минуты, и время у девушки еще оставалось. Чем я и воспользовался. Посмотрел на подозрительно притихшего в углу Августа и, уловив неразборчивый шепот по правую руку, перевел глаза на рыцаря смерти. В отличие от инженера, генерал, наоборот, сидел во главе стола, вальяжно развалился, обожравшись деликатесами, и лениво листал вкладки древнего интерфейса. Он уже давно закончил. Быстро освежил память, словно повторил таблицу умножения, и столь же стремительно прокачал пару новинок. «Ну что ты безобразничаешь?» — тихо прогудел Гундахар, обращаясь к Зативу. внимательно заслушал немой ответ, переложил собеседника в кармашек на поясе и спустя пару мгновений весело усмехнулся. «Это все потому, что мы с тобой две половинки одной большой непонятной херни». Я улыбнулся. Вот уж кому точно никогда не бывает скучно. Но старому Игву и этого оказалось недостаточно, ведь не прошло и секунды, как в голову Августа прилетел бутерброд. «Эй, ты там уснул, что ли?» Инженер вздрогнул. В отличие от товарищей по несчастью, он не мог длительное время обходиться без сна. За последние 4 дня глава Вергилия спал от силы 8 часов и под конец испытания чувствовал себя крайне измотанным. Настолько, что начал колоть себе боевые стимуляторы, лишь бы сохранить подобие бодрости, которые, между прочим, все еще действовали. «Я, мать твою, способности изучал!» — невольно проворчал он. «И обещаю, еще хотя бы раз что-нибудь в меня швырнешь, мы поругаемся, чертов говнюк!» «Прости, просто со стороны выглядело так, будто ты спишь». «По-твоему, я похож на идиота? Думаешь, я бы уснул в столь важный момент?» «Ладно, ладно, не кипятись». «Все, я закончила», — вернулась ко мне Ада. «Ты готов?» «Да». «Супер, тогда сейчас я раскидаю очки параметров. Но у меня вопрос. Где ты нашел эрмастик?» «Системный конвертер? Гундахар подарил?» Девушка многозначительно хмыкнула. «Видимо, он вас очень ценит. Их нет в обороте». Молниеносная операция и волна экстаза, накрывшая мое тело с головы до пят. Титанида не постеснялась распределить очки за доли секунды, стараясь действовать как можно быстрее. «Теперь давай камни и руны. Все, кроме Калима. Объединю со своими и буду использовать по мере необходимости». «Ты решила начисто проигнорировать руны сбережения? Можешь пояснить? Перед отправлением в лагерь Аполло ты установил себе кон-5, конденсатор и накопитель инвальтационного излучения. С ним и прочими улучшениями скорость восстановления маны возросла до 1000 единиц в минуту. Кроме того, скорость можно разогнать за счет стихиалиума, ингаляторов и зелий», — протараторила она, сортируя артефакты. «И не забывай про мудрость. Этот параметр не только открывает доступ к способностям легендарного класса и выше, но также влияет на устойчивость к магическому воздействию, скорость применения заклинаний и их стоимость. Каждая единица мудрости дает в районе 0,1% ко всем трем показателям, что в твоем случае будет составлять 21,4. Это значительное усиление. Тратить слот на руну сбережения не вижу смысла. Тем более при наличии банка маны, мнемонического ускорителя и легендарного БМИИ». Ада прервалась, продолжая проводить в голове сотни вычислительных операций. «Как покончим с главной задачей, у нас останется около 20 свободных очков навыков. Предлагаю задействовать эрмастик и повысить на 1 ступень крепость разума, чтобы пассивная способность получила улучшение «Ментальный бастион». Дополнительный слой брони и еще 5% к сопротивлению ментальному воздействию». «Давай». «Люблю, когда ты со мной соглашаешься», — погладила меня Ада. «Все, приступаю. И, пожалуйста, постарайся не задавать лишних вопросов. Все свои действия я буду дублировать на экран, вместе с кратким пояснением». Горячий поцелуй в щеку, и перед глазами пронеслось первое сообщение. «Заклинание «Управляемый телекинез» получает улучшение». Второй легендарный ранг — руна точности. Позволяет управлять предметами с хирургической точностью вплоть до манипуляции с мелкими деталями или сложными механизмами. Третий легендарный ранг — руна множественности. Позволяет одновременно контролировать несколько объектов разного веса и формы, не теряя концентрации. Четвертый легендарный ранг — руна усиления. Существенно увеличивает максимальный вес и скорость перемещаемых объектов, позволяя поднимать даже массивные конструкции или создавать разрушительные удары. Заклинание «Телекинетический взрыв» получает улучшение. Второй легендарный ранг — руна расширения. Увеличивает радиус действия взрыва, позволяя поражать больше целей. Третий легендарный ранг — руна усиления. Существенно увеличивает мощность взрыва, добавляя эффект разрушения барьеров и брони. Четвертый легендарный ранг — руна отдачи. Часть нанесенного урона возвращается заклинателю в виде восстановления здоровья и маны. Пока понятно? Более чем. — ответил я, радуясь словно ребенок, потому что щедрость Ады было сложно переоценить. Прямо сейчас она тратила на меня целое состояние. Следующим шагом Титанида преобразила цепную шаровую молнии. Первую наделила возможностью выбирать приоритетные цели, сделала более мощной, добавила шанс паралича и установила руну уязвимости, позволяющую игнорировать часть магической защиты и сопротивления целей. Вторая же получила увеличение управляемости, радиуса действия, урона и пробивной способности, а также чрезвычайно редкую руну «Эхо» в виде своеобразной вишенки на торте. Эффект, при котором после взрыва шаровая молния разделялась на несколько меньших разрядов, автоматически ищущих новые цели в зоне поражения. «Воу!» — не удержался от комментария я. «Ты сейчас реально подарила мне руну эхо?» «В левом верхнем углу есть вкладка с черновым вариантом билда. Как раз на тот случай, чтобы ты сильно не удивлялся», — промурлыкала она. «Продолжаем?» «Секунду», — ответил я, быстренько изучив пару скринов. «Далее я вижу сугестию, точнее, две ее модификации — пронзание разума и ауру подчинения. Обе, безусловно, шикарные, даже спорить не стану. Но почему ты планируешь развивать именно их, а не центральную ветку?» «Сугестия — это реликт. Заклинание немного поломано, в хорошем смысле. Его можно использовать, не деактивируя ауру, и в таком случае возникает синергия, приносящая гораздо больше плюсов, чем минусов». «Понял, тогда затихаю». Ада улыбнулась, зачерпнула ладонью новую партию рун и подтянула к ним камень улучшения. «Вспышка». Способность сугестия улучшена до первого легендарного ранга и получает следующие модификации. Первое. Пронзание разума. Позволяет мгновенно внушить противнику простое действие. Сесть, замереть, отпустить предмет и так далее. Второе. Аура подчинения. Создает вокруг заклинателя область, в которой все находящиеся противники испытывают легкое внушение. Их воля ослабляется, а решения становятся менее уверенными. Заклинание пронзания разума получает улучшение. Второй легендарный ранг — руна точности. Значительно повышает шанс успешного внушения даже против существ с сильной волей. Третий легендарный ранг — руна продления. Внушение длится дольше, а противник медленнее приходит в себя. Четвертый легендарный ранг — руна резонанса. После успешного внушения цель становится более восприимчивой к повторному ментальному воздействию. Заклинание «Аура подчинения» получает улучшение. Второй легендарный ранг — руна усиления. Аура заметно снижает сопротивление ментальному воздействию у всех врагов в радиусе действия. Третий легендарный ранг — руна продления. Влияние ауры сохраняется на врагах еще некоторое время после выхода из области действия. Четвертый легендарный ранг — руна расширения. Увеличивает радиус действия ауры, охватывая больше целей. «Надеюсь, ты догадался, какую комбинацию можно провернуть с помощью ауры и резонанса?» «Именно об этом я сейчас и подумал». «Славно!» — усмехнулась девушка. Повысила магическую абсорбцию до следующего уровня, однако на этот раз из двух сопутствующих направлений выбрала лишь одно — поглощение сущности, с чьей помощью можно было не только нейтрализовать вражеское заклинание, но и временно перенимать его свойства или эффекты. «Вспышка!» Заклинание поглощения сущности получает улучшение. Второй легендарный ранг — руна имитации. После поглощения заклинания герой может один раз использовать его против врага. Третий легендарный ранг — руна продления. Время, в течение которого можно использовать скопированное заклинание, увеличивается. Четвертый легендарный ранг — руна множественности. Позволяет хранить и использовать сразу два поглощенных заклинания. «Для дальнейшей прокачки я бы рекомендовала использовать руну сопряжения, чтобы комбинировать эффекты поглощенных заклинаний», — произнесла Ада. «В остальном с абсорбцией мы закончили. Купол брать не советую». «Согласен. Он не убережет ни от ментального оружия, ни от шрапнели. Да и лопнет быстрее, чем ты будешь успевать его ставить. Хотя на божественном уровне он начинает играть новыми красками, но до этого далеко. Едем далее?» «Пока нет», — качнул головой я, впервые обнаружив деталь, с которой был решительно не согласен, ибо дело касалось моего любимого искажения. «Тут мы пойдем по центральной ветке. модификаций брать не будем. Уверен? Иллюзорный морок и иллюзорная ловушка — мусор. И то, и другое я делаю сам. Но зато они не требуют концентрации, — не согласилась девушка. Послушай, я сотню лет провел в мире иллюзий. Более того, заполучил ментальный каст и потенциал сознания. Так что подобные фокусы для меня не проблема. Я запросто смогу колдовать все эти вещи одновременно, без пасов руками и вынужденных пауз. «Ладно, убедил», — ответила Титанида, поднимая искажение на первую ступень. Пропустила вступительное сообщение и взяла очередную горсточку рун. Усиление, продление, расширение и уязвимости, благодаря которым я получил возможность не просто создавать масштабные иллюзии, способные существовать много часов или даже дней без постоянной концентрации, но и научился делать их столь убедительными, что даже опытные маги и существа с высоким уровнем интеллекта с трудом могли отличить их от реальности. «Ну как? Доволен?» «О, да. Жаль, правда, не на всех мое кунг-фу действует», — сказал я. Покосился на рыцаря смерти и с некоторой досадой принял тот факт, что, несмотря на все наши ухищрения, генерал все равно меня победит. Причем сделает это в привычной манере, так, словно сражается не с достойным противником, а с надоедливой мухой. «Гундахар, это что?» — неожиданно проорал Август, выплюнув брошенный ему игвом кусок непонятной еды. Пережил еще один рвотный рефлекс и несколько раз протер салфеткой язык. «Я спрашиваю, это что?» «Да ты чего опять завелся-то?» — невозмутимо прогудел тот. «Это всего лишь кал». «Что?» «Кал — жареная печень трогла и наиречайший зунгувский деликатес». «Проклятье!» — раскрасневшийся от гнева инженер уселся обратно на место. «Больше ничем меня не подкармливай, ясно?» «Да больно надо, неблагодарный ублюдок». «Влад, ты со мной?» — уточнила Ада. «Да». «Тогда продолжаем?» «Вспышка». Внимание! Способность Бионис улучшена до первого легендарного ранга и трансформирована в искровой доспех. А вот и первый пример того, когда при переходе на новый ранг никаких дополнительных модификаций не появилось. Хотя в данном случае они и не требовались. Заклинание «Искровой доспех» получает улучшение. Второй легендарный ранг — руна усиления. Искровой доспех становится мощнее, увеличивается урон от разрядов, а паралич длится дольше. Щит эффективнее блокирует физические, магические и ментальные атаки. Третий легендарный ранг — руна продления. Время действия доспеха увеличивается, а его устойчивость к развеиванию возрастает. Щит может работать даже при сильных магических помехах. Четвертый легендарный ранг — руна автоматизации. Искровой доспех теперь может срабатывать автоматически при внезапной атаке или появлении явной угрозы без участия героя. Пятый легендарный ранг — руна адаптации. Искровой доспех получает способность самостоятельно подстраиваться под тип вражеских атак, эффективно блокируя даже редкие или экзотические заклинания. «Ох, и нифига себе!» — подивился я, заценив две последние руны. «Самые настоящие бриллианты в любой коллекции и крайне ценные сокровища, которые и стоили соответственно. 1,5, 2, 3 миллиона. Точно не помню». «Вот и стоило так переживать из-за утраты Халколивана». «Цыц!» — шикнула на меня Титанида. «Время уходит!» Активно поторапливаясь, она подобралась к последней на сегодня способности аэрации, чья основная ветвь разделилась на лезвие ветра и устойчивый поток, дарующий возможность колдовать стабильный направленный поток ветра. Вспышка. Заклинание лезвия ветра получает улучшение. Второй легендарный ранг — руна точности. Лезвия ветра становятся управляемыми, могут точно поражать выбранные цели и обходить препятствия. Третий легендарный ранг — руна усиления. Урон и проникающая способность лезвий существенно возрастают. Они могут пробивать даже закаленную сталь. Четвертый легендарный ранг — руна множественности. Позволяет выпускать несколько лезвий одновременно, атакуя сразу несколько целей или создавая шквал атак. Пятый легендарный ранг — руна уязвимости. Лезвие ветра игнорирует часть магической защиты и сопротивления целей. Заклинание «Устойчивый поток» получает улучшение. Второй легендарный ранг — руна усиления. Поток становится мощнее, способен сбивать противников с ног, отталкивать тяжелые предметы и отклонять слабые заклинания. Третий легендарный ранг — руна продления. Поток может поддерживаться длительное время без концентрации, а его направление можно менять по желанию. Четвертый легендарный ранг — руна множественности. Позволяет создавать несколько потоков одновременно, управляя ими независимо. Пятый легендарный ранг — руна сопряжения. Потоки ветра могут быть усилены другими заклинаниями. «Ну, наконец-то, блин!» — обрадовалась Ада. Прокачала на одну ступень крепость разума, внесла последние штрихи и переключила вкладку на обновленную таблицу параметров. Эо. Человек 524 уровня. Версия 21А. Здоровье 12700 единиц. Манна 14620 единиц. Класс отсутствует. Специализация отсутствует. Титул «Покоритель пределов». Доступно свободных очков параметров — 0. Доступно свободных очков навыков — 5. Основные параметры. Сила — 250, в скобках 275. Ловкость — 310, в скобках 341. Выносливость — 255, в скобках 280. Интеллект — 665, в скобках 731. Восприятие — 244, в скобках 268. Харизма — 205, в скобках 225. Дополнительные параметры. Удача — 110, в скобках 120. Мудрость — 195, в скобках 214. Влияние — 520, в скобках 572. Все. Закончили. Мои поздравления, господин Эо. Теперь я могу с уверенностью заявить, что ты стал одним из сильнейших магов своего уровня. «Причем не только благодаря Сету Вайоми, но и сам по себе», — торжественно улыбнулась Ада. «Единственное, хочу предупредить, на высоких уровнях сила заклинаний кратно возрастает, поэтому необходимо заранее заботиться защитой. Разумеется, если следующей наградой система дарует тебе нагрудник Вайоми, то это закроет проблему. Но я бы предложила не ждать и по возможности постараться довести сопротивление до естественного максимума в 80%. Впрочем, некоторые значения и сейчас выглядят весьма неплохо. 47% сопротивления темной магии, 80% огню, 45,7% ментальному воздействию, а также защита от электричества, которая странным образом варьируется от 35 до полного иммунитета. Погоди. 20% сопротивления менталу я получил, прокачав стальные нервы. Столько же дали крепость разума и бастион. Итого 40. Откуда еще 5,7? «Влияние», — пояснила девушка. «Система об этом не упоминает, но параметр влияния дает незначительный бонус в 0,01% к сопротивлению и мощи всех способностей, связанных с подчинением и внушением. На низких уровнях разницу можно и не заметить, но 570 единиц — другое дело». «Полагаю, это хорошо?» «Это очень высокий показатель, а будет еще выше, когда мир узнает, что ты спас представителей сильнейших кланов Элирма». «Понял», — кивнул я. «Спасибо большое. Даже не знаю, как тебя и отблагодарить». «Знаешь. Более того, сделаешь это прямо сейчас, ибо у нас осталось всего 20 минут, и я не намерена терять ни секунды». Резко вскочив, Титанида едва ли не волоком потащила меня в медотсек. Прислонила ладонь к пятипалой выемке, дождалась, пока двери откроются, и толкнула меня в сторону изогнутого кресла, не обращая ни малейшего внимания на невольных свидетелей. Гундахара и Августа, которые к тому моменту уже переместились в центр сокровищницы, недоуменно поглазели нам вслед и спустя секунд 10 молча переглянулись. «Отвратительно!» «Мне тоже не нравится!» Прошло полминуты. «Ладно, черт с ним!» Тяжело вздохнув, генерал повел рукой, приглашая собеседника вернуться к столу. Оперся ладонями о лакированную поверхность и ненавязчиво пододвинул главе Вергилия поднос с безопасной едой. «И что, интересно, он в ней нашел?» «Мне больше интересно, что она в нем нашла. Нет, я, конечно, Влада ценю, можно даже сказать, люблю как сына, но Ада, она ведь...» «Ты ревнуешь. Причем как отец». «Ага, ну-ну. Что она мне тогда сказала? Я не твое творение, Генри. Ты всего лишь инженер, Механик и конструктор, не более. И это я-то? Тот, без кого она бы так никогда и не появилась на свет. И обижаешься, как отец. Ай, пошел ты! Старый Игв усмехнулся. Если закончил, предлагаю навестить Диедарниса. А эти потом сами подтянутся. Честно говоря, у меня нет ни малейшего желания слышать всю эту гадость. Ты прав. Звукоизоляция у капсулы никудышная. Пойдем отсюда. Блин, как же не хочется уходить. Неужели все? Не поверил я. 2 минуты осталось. Подтянувшись немного повыше, Ада уткнулась мне подбородком в плечо. Влад, ты просил, чтобы я подготовила тебя к бою с Файером. Я собиралась все рассчитать и спланировать сценарий будущей схватки, но когда изучила твой NSI, поняла, кое-кто уже это сделал. Диедарнис? Угу, подтвердила девушка. У Эдварда достаточно редкий гибридный класс, огненный менталист. Думаю, по названию нетрудно догадаться, в чем он силен. А теперь смотри. Из всех наград, полученных за время испытания, Мегалодон вручил тебе именно Дитя Инферно, врожденное сопротивление стихии огня. Также он дал тебе крепость разума и существенно повысил защиту от ментальных способностей. Совпадение? Навряд ли. Больше похоже на то, что он пытается нам помочь. «Хм, это обнадеживает», — ответил я. «Вот только у меня одного такое чувство, что, несмотря на успешное прохождение подземелья, Диедарнис по-прежнему продолжает нас испытывать. Я практически уверена, что так и есть». Да, Титан определенно приберег напоследок пару сюрпризов. Впрочем, скоро мы и сами это узнаем. Подавшись вперед, я аккуратно взял Аду за талию и поставил перед собой словно пушинку. Вновь обвел ее взглядом и страшно пожалел, что жалкие 20 минут пролетели так быстро. Ладно, пора собираться, всплывать на поверхность и вызволять со дна океана наших друзей.